1987. Добрый ли я? Многие скажут, что да, добрый. Причем очень многие. И знающие меня близко, и знающие меня по картинам. Тем более, что мнение это авторитетно закреплено за мной самим Шукшиным. Все равно, что звание получил, все равно, что это возведено в степень закона. И все же должен сознаться, что это не так. Может быть, не совсем так. Не знаю еще. Просто мне стыдно. За что? За кого? А ни за что, ни за кого. Или за всех. За всех. Вот что роднит меня с большинством. Вот что делает меня народным. Беспричинный и беспредметный стыд. Добро предполагает положительность, нечто достойное. Добро — это талант, как говорится. А беспричинный стыд необъясним и непонятен. Именно стыд. Именно стыд заставляет меня быть постоянно веселым, заставляет развлекать и веселить всех. Я не даю людям слова сказать, не разрешаю, если уж правду, врать. Жизнь наша, видимо, безнадежно лжива. Вообще жизнь. И уж наша, социалистическая, нестерпима. Стыд заставил меня и на сцену пойти. И талантлив я от стыда, а не от ума. И большинству стыдно жить. Вот меня и любят за то, что мне как большинству стыдно жить. Возможно, я ошибаюсь насчет большинства. Не думаю. Ведь я же вру от стыда, и большинство врет от стыда. А может быть, от страха? Так ведь за собственный страх тоже стыдно. Для меня русский театр всегда был театром, который впереди, который нам еще предстоит. И на пути к нему стоят яркие фигуры-указатели, среди которых выделяются Станиславский, Немирович, Михаил Чехов, Вахтангов, Шаляпин, Щукин, Дикий, Попов и многие другие. Это уже не указатели, а плотный коридор из театральных открытий и откровений. Анонимно, без руководителя, а значит безответственно, мы тронулись обратно в 50-е годы. Это не ретро, это даже не консерватизм, это реакция. Возрождение. Без титанов духа, без гениев подлинного возрождения не произойдет. Чтобы на земле возник коммунизм или то, что придет ему на смену, необходима могучая работа духа. Уже ясно, мы зашли в тупик. Мы не избавили народ от преступления, от пьянства, от наркомании, от проституции и от нетерпимости. Мы избавили его от подлинного просвещения и от гуманности. Мы избавили его от бремени сладостного добра. Мы обманули свой народ, русский народ в первую голову. Мы довели народ до того, что матери бросают своих детей, а общество не находит в себе сил покрыть эту беду любовью. Мы до предела истощили национальные силы любви, сирот стало больше, чем в войну. А приказами «любить чужих детей не заставишь», чужими стали собственные дети. Мы дали немыслимое потомство дебилов. Мы истощили гигантские запасы добра, любви, ума и таланта, доставшиеся нам от предков. Но мы продолжаем трубить о скорой победе коммунизма. Нужны титаны, чтобы потрясти нацию трагедий. Нужны трагические гении. Самокритика. Ловушка для простаков. С пионерских лет мы знаем, что никогда, нигде, ни перед кем, ни при каких обстоятельствах нельзя признаваться в своих ошибках. Ибо тебя тут же сметут и затопчут, занесут это в учетную карточку и будут преследовать за эту ошибку до гроба. Так вот и выковываются идейные номенклатурные бойцы. Лучше сойти за тупого, чем за совестливого. Покаяние исключено из жизни государства. Пока мы в докладах и речах, а отсюда и на деле, будем говорить о культуре и искусстве как о досуге трудящихся, мы ничего не построим. Больше того, мы пока что занимаемся модернизацией и улучшением мощного мещанского государства. Такие цивилизации рассыпаются, как песочные. Строятся гигантские крепости по охране пустоты, и стены возводятся не для того, чтобы защитить, а для того, чтобы скрыть от постороннего взгляда, что ничего ценного в крепости нет или ценное добивается. Сколько раз я, начиная разговор с молодым актером или актрисой, обнаруживала, что до меня здесь побывали враги. Колодец отравлен. Надо отчетливо знать, кто ты по своему существу. Философ, журналист, юморист, комик, трагик, резонер. Это не амплуа, это суть. Просто у меня сейчас нет других слов. Вот я и воспользовался истертыми. Об органике. Я делаю руль сознательно из такого материала, который есть почти у каждого под рукой. Шекспир создал модель Вселенной в движении и принял окончательное решение. Хозяином мира может быть только поэт, художник, творец. Но на пути к окончательному решению Шекспир провел человечество через искушение, через все круги ада. Если режиссер, взяв пьесу Шекспира к постановке, решил провести зрителя через один круг ада, не учитывая обстановку в стране, расклад политических сил на сегодня, общего гуманного философского знаменателя Шекспира, он либо хочет подчинить своему настроению целую страну, либо выполняет стратегическую программу своей партии. Загадка русской души. Русский человек с рождения готовит себя к великим делам. Большому кораблю большое плавание. Если русский человек не проявляется в делах, то загадочная великость проявляется в повадках и в болезненной гордости, которые вызывают недоумение. Каждый русский человек чувствует свою причастность к загадочной великой нации, чувствует, что он представитель этой нации и немножко ее реклама. Русского человека очень трудно увлечь на действие, заставить быть исполнителем чужой идеи. У него самого идей полна голова. Вот если идея не требует немедленного исполнения, а предлагается в виде гипотезы, то есть если предлагается обсуждение идеи, неторопливое толковище на тему, это пожалуйста. Вот это неповоротливое свойство русской души несет в себе зерна и спасения, и гибели одновременно. Почему? Действительно, в русской медлительности, основательности и в полном равнодушии к мирской суете сокрыта мечта о делах и свершениях подсильных только богам или, по крайности, людям богоподобным. С другой стороны, русская душа не выносит длительного напора со стороны суетности или лилипутских побед, не выносит и срывается. Бунт. Что может быть страшнее русского бунта? Георгия Буркова тоже никуда не приняли. Молодежь цепко ухватилась за спасительную легенду обо мне. Это и хорошо, и плохо. Я, поступая на юридический, думал, что на юридическом учился даже Собинов и многие писатели. Но я еще попутно думал, что юридический даст мне всестороннее образование и вооружит передовым мировоззрением. Вот это уже серьезно и близко к нашему разговору об актерской профессии. Легенда обо мне опасна вот почему. Дескать, его не приняли, это уже предполагает какое-то недоверие к театральным вузам, к педагогам. Уличает их в несовершенстве при отборе талантов и несет даже элемент враждебности, мстительности, переносит тяжесть неудачи абитуриента на вуз, порождает глухие слухи о взятках, кумовстве и так далее, и напрочь снимает всякую ответственность с самого абитуриента. А талант не спрячешь, он все равно всплыл. Да еще как, мол, всплыл, в кино снимается. Но уж больно эта спасительная легенда для других бьет сильно по мне, по моей личности. Пришвин очень обижался, когда хвалили его собаку за талант. Как будто он хозяин, который вырастил и натаскал эту собаку ни при чем. У нас бывают странные перегибы. Иногда правильную, в общем-то, мысль «талант – достояние народное» встретишь в таком контексте, что невольно заслушаешься и почувствуешь себя чем-то вроде сторожа при таланте. Мол, пока побудь при таланте, покарауль. Но учти, это достояние народное. Будешь плохо себя вести, поставим при нем другого. Классовый подход к таланту не просто порочен, он преступен, если его рассматривать в свете человеческих отношений. Талант, достояние народное, подменено другим. Талант, достояние партии. У тебя, дескать, есть талант, а как им распорядиться, мы тебе укажем. Вмешались в историю. Да, Достоевский и Толстой гениальные художники, но люди философски неграмотные, мелкие. Эх, мне бы твой талант, умение, да мои бы воспоминания. Дескать, я нарисую, а ты раскрась. Вот каково отношение партии, классовый подход к искусству. А если вдруг у партии обнаруживается неожиданное внимание к таланту, значит, там началась борьба за власть. И кому-то надо пофлиртовать с художниками заради корысти. Даже к Горькому отношение менялось до смешного быстро и резко. Журили за неугодные вещи, как за что-то постыдное. Но когда дело касалось партийных интересов, не стеснялись подсылать к нему красивую бабу. Для дела. КПД очень невелик в театральных вузах. Почему? Как выманить актерский талант? При помощи каких ухищрений? Педагог, как опытный охотник, караулит у норки ценного зверька. Долго. А выползает змея. И так бывает. Характер человеческий играет не последнюю роль в формировании актерского таланта. Многие поколения участвуют в формировании одного единственного человека. Не обязательно, чтобы предки твои были актерами. Это было бы просто уж очень. Причин, толкающих человека в актерство, на сцену, несчетное множество. Порой причины, побудившие двух людей пойти на сцену, могут быть взаимоисключающими. Например, доброта и тщеславие. Но результат общий. Оба стали хорошими актерами. Мне думается, надо поговорить о наших бедах и катастрофах, и о наших разочарованиях и ранах. Надо поговорить предельно просто и откровенно, без всяких высоких слов по поводу искусства и театра, без ненужной экзальтации. Нам необходимо разобраться в истинных причинах случившегося, чтобы дальше нам ничто не мешало снова мечтать о будущем. Но на этот раз мечтать, не блуждая наугад, а целенаправленно. Вопрос преподавания прост. Если нельзя отказаться от централизованного воспитания актеров, то сделать хотя бы попытку приблизить это воспитание к студийному. Значит, надо расширить, демократизировать программу. Задачу воспитания можно свести к главному – помочь поколению высказать себя своими словами. Ведь мы учим молодых приемам и философии, которыми сами пользовались. А им это не всегда понятно, иногда и враждебно. За театральными талантами надо ездить в глубинку, организовывать целые экспедиции. Больше того, не начинать каждый раз заново. На местах должны быть основаны опорные пункты, должны существовать общие для искателей охотничьи домики. Экспедиции должны быть не только поисковые, но и просветительские. Лекции, беседы, концерты, спектакли. И обязательные репетиции на местах с профессиональными коллективами и самодеятельностью. Театральные таланты нам нужны как хлеб, и выращивать их надо с детства на местах. Нужно вести всесоюзную селекционную работу, а для этого необходимо театральное движение. Долгое время режиссура заказывала и довольствовалась актером средним. С талантами, с личностью режиссеры не знали, что делать. Нужны были исполнители, то есть актеры, владеющие набором штампов. Работу коллектива с приглашенным режиссером можно сравнить с визитом ребенка к зубному врачу. Не избежать прикосновения к нервам. Свой же режиссер – это участковый врач. Назначение главным иногда напоминает принудительную подсадку донорского сердца. Театр отторгает одного донора за другим, но начальство боится оставить театр без донора. А вдруг в паузу театр догадается, что сможет существовать без донорского сердца? Самое страшное, вдруг театр догадается, что у него есть свое нормальное сердце, раз он живет. Самое опасное для театра, когда группа узурпирует власть. Начинается время сепаратных сделок, чтобы придать власти законный вид и поддержку большинства. Подкармливаются ролями ключевые люди. Им прибавляется зарплата, и, как следствие, появляются попрошайки и агрессивные вымогатели. Общие места – это терминология групповщины. Нужны идейные спектакли. При групповщине таланты не выявляются, а назначаются. А я так вижу. Я из любого сделаю актера. И так далее. А после, как в анекдоте, ну не смогла. И все сходит с рук, ибо цели другие. Роль отобрана и загублена, и к этому приучен коллектив. Как в анекдоте, опять ничего не получилось. Меняется группа на группу, и все сначала. А получиться ничего не может. Идет откровенное и нагло разрушение театра, не перестройка, а разрушение. Понятия народ и государство весьма и весьма относительны. Есть люди, которые представляют так называемое государство, и есть люди, которые представляют так называемый народ. Из людей государства многие известны – Мао, Сталин. Судьба многих театров напоминает мне биатлон, лыжную гонку со стрельбой. Промазал — беги штрафные круги. Но разница есть. Стреляем, вернее, мажем по целям не мы, а управление культуры. Театры только бегают театральные круги. И на это уходят годы, рушатся судьбы актеров. Газеты и журналы переполнены статьями режиссеров о традициях русского и советского театра. Но за 30 лет работы в театре, пережив несметное количество молодых и маститых временщиков, я ни разу, подчеркиваю, ни разу не слышал, чтобы новый главный отозвался добрым словом о предшественнике. О каких традициях может идти разговор? Я уже не говорю о том, что труппа, вся труппа ставится в унизительное положение, ибо охотно работала с бездарным предшественником. Начинается новый отчет. Предпочтение отдается тому, кто раньше других начнет поливать прежнего главного грязью. Как правило, новый главный приходит с короткой рекламой, программой и с тайным желанием разогнать труппу и набрать свою команду. Но группа захвата, как правило, оказывается по способностям ниже тех, кто в труппе. Проблема перегруженности возникла не сегодня, и возникла она главным образом из-за легкомысленности и безответственности главных режиссеров. Эту проблему надо решать, но совсем не так, как это собираются делать. Опять в который раз проблему хотят решить за счет актеров. И опять создают обстановку истерическую. Кому-то она выгодна. Почему-то никому в голову не придет остановиться, осмотреться, поработать с каждым актером, поработать профессионально, если сам в состоянии так работать. Ведь не секрет, что многие режиссеры, а главное в том числе, профессионально слабы и ограничены. Только они, пользуясь властью, объявляют свою ограниченность направлением театра, состоянием дел в труппе, уровнем культуры коллектива, настроением и мечтами личностей, составляющих каждый коллектив. Не интересуются и не пытаются в этом разобраться. Контрольные пробы берут всегда в одних и тех же источниках – парторг и председатель месткома. Главные режиссеры знают хорошо об этом и проталкивают на эти должности своих людей. Сейчас стало особенно ясно, что на протяжении многих лет создавался собирательный образ театрального коллектива. Некая непредсказуемая масса вздорных, полуграмотных людей, склонных к истерикам и групповщине. А групповщина всегда была сверху и рекрутировала только нужных на данном этапе людей. И, наконец, театральная элита проговорилась. Актеры — это чернь. И слово пошло гулять по свету. Надо быть готовым к разрыву с театром Пушкина и не выглядеть при этом капризным гением, который меняет театр как перчатки. За мной уже тянется такой хвост. Слухи о моем легкомыслии выгодны всем, кто меня боится. Значит, надо на этот раз избрать безошибочный плацдарм, откуда будет вестись главное наступление. Это еще не созданная театральная студия, которая обязательно должна вырасти в театр. Значит, главное занятие мои на будущее — режиссура и педагогика. Режиссура пока что свободная и бездомная, и педагогика пока что без учеников. Но почему же талантливым никак не удается собраться в устойчивую труппу? Кто не дает? Система. В очень большой степени, но в еще большей степени виноваты сами таланты. Только сейчас мы начинаем понимать, что МХАТ, ансамбль талантов, явление уникальное, исключительное, штучное. Попробовали поставить МХАТ на поток и забили театры до отказа посредственностью. Догадка о Мочалове. Он вышел на сцену, когда ему было все ясно. Он ошеломил сразу всех. Далее наступили сомнения. Опыта, знаний и культуры не хватало. Появилась рваность игры. Очень мучился он от этого. И дело не только в пьянстве. Путь Мочалова — это возвращение к ясной простоте юности. А она уходила от него, старела. Мочалов выразил поколение свое. Этим и велик. А Каратыгин — это сплошные общие места. Он ничего не выразил. Мы перестали быть патриотами своей родины. Мы свернули шею себе, заглядываясь на Запад. Мы окосели от ложной зависти на чужие деньги и на блеск чужой славы. Взлеты и открытия отечественных художников не радуют нас, не наполняют нас гордостью. В наших рядах сумятица и разнобой. Не страстность идейных бойцов, а заносчивость западных подражателей. Псевдореволюционеры счастливы, что пристроились в хвост западным мэтрам. Они оббивают пороги Голливуда и Бродвея и выпрашивают постановки. С каким-то сладостным подобострастием играют массовку в западной версии о Петре. Лихорадочно листаем Библию, чтобы как-то соответствовать терминологии модного мифотворчества. Вот и получается, что идеологией в театре и кино занимаются люди неталантливые и вовсе неубедительные. Жажда получить Оскара и за то же самое Ленинскую премию, в этом кроется раздражение и агрессивность мещанина, раба. Ну а самое тяжкое заключается в том, что подлинный талант соотечественников не радует. Амплуа, окончательно уничтоженное МХАТом, Станиславским, Михаилом Чеховым, Вахтанговым и другими, восстает из пепла каждый раз, как наступает безвременье, и к власти приходят временщики. Они приходят каждый раз навечно, навсегда. Им, временщикам, нужна определенность, оперетта, эстрада. Но вот что интересно. По амплуа и положение в обществе. Герои получают звания, ордена. Комики не очень балуются. Отрицательные умирают безвестными, даже если их знает весь мир. Больше того, попытки нарушить границы амплуа, попытки создать живые характеры воспринимаются как идеологическая диверсия. Шукшин, Высоцкий. Амплуа из театра расползается в жизнь. Пример для подражания. И насаждается, культивируется, наступает время оборотней. Искусство театра эфемерно. Спектакль сыгран и больше не повторится. Но он остался в памяти зрителя. Остался в памяти миг сотворчества, миг сопереживания. Воспоминания всегда лучше жизни. Если это произошло на просмотре фильма, то при повторной встрече воспоминания всплывают. Но у нового зрителя тот же фильм вызовет раздражение. Театр в этом смысле прекрасен. Нет свидетелей твоего восторга. Ты даже можешь спорить с человеком, который сидел с тобой рядом и которому тот же спектакль не понравился. Вечность театра в наших воспоминаниях о лучших временах, о молодости, наконец. Отчего вдруг вспыхнули страсти вокруг экранизации классики? Особенно досталось Швейцару за «Мертвые души» и Рязанову за «Жестокий романс» и трактовки классики на сцене. Классическую драматургию всегда трактовали, а как можно иначе? Проясняли и выявляли вечные истины человеческого бытия, укрепляли связь времен, помогали жить сегодня, поддерживали в мечтах. Классика такой произвол выдерживала, он ее устраивал. Классика нуждалась в таком произволе, ибо он продлевал ее жизнь. Но есть произвол иного рода, разрушительный. Это когда классику заставляют батрачить на временные групповые цели. Золотая рыбка на посылках до поры, то есть когда классику заставляли служить классовым целям. Все молчали, терпели такое измывательство. Но вот наступил следующий круг ада. Брежневский. Период полупьяного глумления разгулявшихся мещан, наворовавшихся и захотевших красивой жизни. Если раньше выискивали классовые мотивы поступков Чацкого, Рахметова и других, то теперь героев усадили за стол и стали унижать, как шутов, грязными намеками и догадками. Дело не в русофобии даже, а в нашем чудовищном оскудении от пьянки и отчаяния. Мы это позволили, нам и кается. Как дело касается режиссуры, обобщают по самому верхнему ряду, начинают со Станиславского. Но как дело касается актеров, обобщают по самому нижнему ряду, начинают рыскать по вытрезвителям. У нас привыкли хватать роли. Но роль — это раскаленная до красна, невыделанная еще болванка. И голыми руками ее не схватишь, нужны инструменты, надо уметь владеть ими. Иногда рассчитывают на режиссера, дескать, он обработает болванку, а я, артист, получу уже готовую остывшую продукцию. Режиссер-ремесленник покрикивает на очередь за продукцией, очередь заискивает. Я знаю, что лучший режиссер в стране Анатолий Васильев, но работать с ним не буду. Ничего трагичного в этом нет, разные установки на жизнь. Но я лично заинтересован, чтобы у Васильева был театр, и если он не состоится, буду страдать. Амплуа. Набираем по амплуа, воспитываем по амплуа, играем по амплуа. К амплуа мы возвращаемся каждый раз, когда в театре застой. Материальная сторона дела – это очень опасная крайность. Борьба за зарплату, борьба за выживание театра, директора, главрежа. Все средства хороши. Если хочешь выделиться и возвыситься над остальными людьми при скромных способностях и ничтожных возможностях, сделай свои, в общем-то, маленькие корыстные цели тайными и загадочными. Уйди в добровольное, на самом же деле вынужденное, ибо оно преступное подполье, и там можешь блефовать по-крупному, вплоть до того, что знаком с гуманоидами или на коротке общаешься с Богом. Как маленькие желания и мелкие страстишки таинственным путем можно довести до того, что в это будет втянуто полчеловечества? Осквернители. Почему не случился гений на театре в наши дни? Почему он прошел мимо сцены? И какая это трагедия для народа? Вот ругают деревенщиков, дескать, нападают на город, все беды и пороки считают деревенщики, исходят из города. Особенно досталось за нападки на город Шукшину. Но сейчас, когда начинает проясняться грандиозное преступление большевиков против русского, да и не только русского крестьянства, когда мы стали только догадываться о масштабе беспощадного истребления русского крестьянства, лучшей части народа, можно уже смело говорить о том, что Шукшин и другие были правы. Но вот ведь чудеса какие! Никто не собирается приносить хотя бы посмертных извинений Шукшину. Более того, возникне этот вопрос, на него набросятся с прежней ненавистью. Под «городом» в кавычках подразумевают не власть большевиков, а почему-то интеллигенцию, которую истребляли с тем же усердием, с каким истребляли хозяев земли и носителей русского уклада жизни и культуры. Мы много говорим о кабальных долгах развивающихся стран, но ничего не говорим об империалистическом характере нашего государства по отношению к той или иной отрасли. Кино, например. Тут даже не долги, а просто рэкет. Дается от заработанного, чтобы не сдохли. Куда перераспределяются деньги? Если проследить за финансовыми лабиринтами, то выяснится. Для содержания партийно-хозяйственной элиты. И на ветер. Так даже дворяне не транжирили, не прогуливали народные деньги.